«Ну, здравствуй, незнакомый друг». В машину ткнулся раздолбанный красный «Жигуль», из которого выскочил, размахивая руками, заросший по самой брови кавказец. «Эй, слушай, ты чего меня толкнул, а? Тебе дороги мало, не видишь, я еду!» Из поцарапанного «Мерседеса» высунулся человек. «Чего ты орешь? Лучше дорогу освободи!» «Зачем так говоришь? Теперь надо ГИБДД ждать, протокол составлять, деньги мне платить. Большие!» «Эй, брат, остынь! Какое ГИБДД? Ты на номера мои посмотри!» «Смотрю номера. Что номера? Обычные цифры и буковки. Русские. Ты лучше на мой бампер посмотри, который новый был. Зачем так ездишь?» «Это не я, это ты. Я по своей полосе, а ты через сплошную». «Кто? Я?» «Ты. Давай, откатывай свою колымагу, а то я сейчас сюда взвод ОМОНа пригоню. Они тебя быстро мордой в асфальт закатают». «Зачем пугаешь? Кого пугаешь? Про ОМОН говоришь? Я теперь братьев своих позову против твоего ОМОНа. Хочешь, 100 позову, они сразу приедут». Пнул зло ногой по колесу «Мерседеса». «Ах ты, чурка! Если ты по-человечески не понимаешь», — психанул водитель, сунул руку за пазуху. «Может, за телефоном, а может, еще зачем?» «Чего ты сказал? Ты меня обидеть хотел, да?» Кавказец подскочил к «Мерседесу», ткнул кулаком в полуопущенное стекло. «Эй, ты, потише!» — встревожился водитель. Выдернул из заплечной кобуры пистолет, открыл дверцу. «Вали отсюда, пока я...» Но кавказец не испугался, сунулся внутрь корпусом, как-то так неожиданно и быстро загнул водителю вверх руку и ударил его кулаком в кадык. Водитель осел. «Зачем так говорить?» — вполне миролюбиво вздохнул кавказец, перетаскивая водителя «Мерса» на пассажирское сиденье. «Зачем чуркой называть, когда сам как пенек дубовый?» Сел на водительское место, захлопнул дверцу и поехал задним ходом до ближайшего перекрестка. А там посреди дороги остался стоять слегка помятый красный «Жигуль», угнанный 3 часа назад от центрального рынка неизвестными злоумышленниками. «Ну что, будем говорить?» «Про что?» «Про «Жигуль» твой драный! Ты, видно, не въезжаешь, во что вляпался! Ты так вляпался!» «Зачем опять кричишь? Зачем слушать меня не хочешь?» Кавказец не сильно, но болезненно ткнул водителя в бок. «Больно, да? Теперь еще больнее будет!» Вытащил из кармана молоток. «Поговорить с тобой хочу. По-человечески. Будешь говорить?» «Да пошел ты!» Кавказец примирился и хлопнул водителя молотком по колену. Тот взвыл. Ты что творишь?» «Чашечку разбиваю, коленную, на кусочки». Снова ударил. В колене что-то хрустнуло. «А-а-а, что ты хочешь?» «Узнать. Про работу твою. Кто тебя на нее принял? Отчего прежних телохранителей убрали? У меня там приятели были, а вы их без работы оставили. Нехорошо. Ну и вообще, как вы там трудитесь? Про сменный график, расстановку сил на сопровождении и при встречах, про персоналии, с фамилиями, адресами и телефонами, про начальство, про систему подготовки, про охраняемое лицо, привычки его и особенности, все-все. Все, что знаешь, что слышал или о чем только догадываешься». «Ты что? Это же гостайна, да за это? Я вот тебе сейчас колено разобью, а потом второе. И с моста в машине на асфальт уроню. На трассу, которая внизу, где фуры ходят. А там высоко. Все кости, какие есть, переломаешь. Так что на коленки твои никто внимания не обратит. В морге тебя соберут по кусочкам и похоронят с воинскими почестями. Только зачем они тебе, салюты эти? Ты пойми, жить ты сможешь только если компромат на себя оставишь. Иначе никак. Не могу я тебя без гарантии отпустить. Не хочется мне на душу грех брать, не хочется тебя убивать. Молодой ты еще, жить бы тебе да жить. А в гробу ни баб, ни водки, ни приятелей, ни солнышка теплого, червяки одни». Слушает, глазами хлопает. «Но даже если ты чудом каким выживешь, что толку? Карьера твоя все равно закончилась, уволят тебя, и пойдешь ты служить охранником в супермаркет. Это если еще возьмут такого хромого. Скорее всего, не возьмут. Жена тебя бросит, потому что привыкла к безбедной жизни. Любовница уйдет, приятели отвернутся. Квартиру, которая по ипотеке, банк заберет, потому что взнос платить будет нечем. Тоска. А если мы сговоримся, другое дело. В больничку тебя положат, в гипс закатают, с месяцок на вытяжке полежишь, пока все успокоится. Еще и премию выпишут, а после санаторий, а я тебе денег дам на лечение. 50 000 долларов наличными. Прямо сейчас хочешь? Водитель напряженно молчал, косясь на болтающийся подле коленки молоток и на пачку денег в другой руке. «Конечно, ты можешь попытаться схитрить, согласиться, а после рассказать все своему командиру. Тебя похвалят и, наверное, медаль дадут, а потом все равно уволят, а может, чего хуже, потому что не будут знать, что ты рассказал, а что нет, и им придется всю охрану перекраивать». И приятелей твоих, которых ты сдал, увольнять. Многих ты подведешь, если рот раскроешь. Многих врагов заимеешь. И зачем? Зачем без коленки, без работы и денег? А если я скажу? Молодец будешь, деньги возьмешь, домой поедешь. Дома скажешь, ступил неудачно, колено зашиб. И никто ничего не узнает. Только обманывать меня не надо. Я кое-что про твою службу знаю, так что смогу отличить ложь от правды. И тут же легкий удар в колено и быстрый вопрос, кто твой командир? И быстрый ответ, и вслед ему тут же, без паузы, удар в уже разбитое колено. Неправильный ответ. Не так твоего командира зовут. А как? Взмах молотком? Ответ. А вот теперь верно. Теперь сходится. И дальше лучше не ври. Потому что я много чего знаю и за каждую ошибку наказывать буду. Строго. А после, если много ошибок накопится, убью, веришь? Верю. Тогда давай с самого начала. С имен и фамилий твоих приятелей. Кто они, где и чем живут, какие должности занимают, как службу несут. Только не чисти, нам спешить некуда. Потек охранник. Потому что молоток и деньги, и жизнь, которая дается один раз, и прожить ее надо в полное свое удовольствие. Не те нынче охранники пошли. Не кидаются под танки с бутылками с зажигательной смесью. Так и страна не та. И командиры. И что мы узнали про большую охрану? Хорошо налажена охрана первого. Добротно. Не протиснешься так запросто с кинжалом или бомбой. И с щелобитной тоже. Скрутят тебя, прежде чем успеешь шаг шагнуть. Оберегают нашего гаранта пуще глаза. Это Ульянова Ленина можно было случайным уркам из автомобиля вытащить, все карманы вывернуть и затрещин надавать, потому что вся охрана — один водитель. Не ценили себя прежние вожди, ох, не ценили. Эти ценят. И где-то даже переоценивают. Ну все, компромата хватит. Теперь главный вопрос. «Так под кем вы ходите?» «Я не про непосредственное начальство, я про того, кто вас прикрывает. Кто на место поставил прежнюю охрану, убрав?» «Не знаешь?» «А если подумать, предположить, может быть, этот?» Дернулась личка. «Этот?» «Вижу этот». «А за каким они ему сдались, когда охрана вне сферы его компетенции?» «Если это не его епархия?» Чтобы его лучше охранять, потому что тем прежним он не очень доверял, а новых под себя собрал. Логично. Только что-то он не договаривает. Когда на службу принимали, поди с ним беседовали. По-свойски. Что-то говорили, на что-то намекали. Намекали? На что? Ты говори, не стесняйся. Что, хозяин, болен? Чем? Не знаешь? Но серьезно, если он уйдет, то без работы вы не останетесь, если, конечно, дурака не сваляете. Если под нового хозяина загодя ляжете, того, который кормушку организовал. А что, хозяин точно болеет? Не знаю. По внешнему виду не скажешь, но так говорят многие. Говорят, что, может, его американцы отравили. Кто конкретно говорит? Командир твой? Всем говорит? Или только тебе? «Всего один раз? На дне рождения, когда вы хорошенько выпили?» «Командир...» «А адресочек командира не дашь? Познакомиться с ним хочу. Очень. Может, он меня на работу возьмет. Вот спасибо. А ты пока бумажку вот эту подпиши». «Какую?» «Что согласен сотрудничать со мной на добровольной основе. И в пустую графу гонорар впиши, который получать хочешь». «Пиши, пиши. Бумажка — это пустая формальность. Вся беседа наша на диктофон и на видео записана, так что деваться тебе некуда. Только ты не беспокойся, я тебя трогать не буду, сдался ты мне. Но бумажку эту, если ты язычок развяжешь, на стол кому надо положу. И видеозапись. И про все расскажу, как дружков своих ты сдал, и гостайну заодно. Понимаешь, чем это чревато?» «Ну вот и хорошо, что понимаешь. Умный ты, и потому живой. Умеешь правильные решения принимать. Ну все, бывай, Геннад свали. Тороплюсь я. Мне еще «Жигуль» после тебя рихтовать. И не лихач больше. Не надо. Соблюдай ПДД. И вообще, соблюдай». Командир лежал на полке. В бане. Собственной. В своем коттедже. В охраняемом элитном поселке. В престижном районе Подмосковья. Сегодня командир парился один, потому что отходил от вчерашнего. И позавчерашнего. «Ох», — вздыхал он, — «и зачем это надо было?» Хотя надо было, потому что многие вопросы иначе не решить, только если за столом, в нужной компании, под хорошую закуску. Теперь он отмокнет, отогреется и пойдет в дом поправлять здоровье, чтобы завтра отправиться на службу. В дверь постучали. «Это еще кто? Неужели бойцы прикатили? Зачем? Или опять какая-нибудь тревога? Чтоб им...» «Давай, заходи!» — крикнул командир. Дверь открылась, кто-то зашел. Голый, в полотенце, с веником. Подошел к полку, встал. «Ты кто?» — недовольно спросил командир. «Случайный гость». «Чего?» Командир стал поворачиваться на бок и получил веником по пояснице. «Больно!» «Ты чего это? Полегче!» «Еще удар! Наотмашь!» «Нет, так не парят, так бьют!» Командир вскочил на колени. «Лежать!» — тихо скомандовал незнакомец и ткнул в голый бок стержни шокера. Командира тряхнуло, и он, осев, на мгновение потерял сознание. «Электрошокер в бане, когда ты голый и мокрый — серьезное оружие!» «Эй, не помирай раньше времени!» «Что? Кто? Чего тебе надо?» «Спросить хочу». Командир быстро очухался, и даже голова прошла после электроудара. «Может, так можно похмелье лечить?» «Кто бы ты ни был, ты сильно ошибся. Ты знаешь, кто я?» «Знаю, иначе бы сюда не пришел». Командир, быстро оглядываясь, прикидывал, как бы можно было половчее сшибить незнакомца с ног, потом связать, чуток побить и передать своим бойцам для опознания и допроса. Сдвинулся, сел поудобней для удара, но его маневр был разгадан. «Только не надо глупостей», — вздохнул незваный гость и ткнул в живот электрошокер. Синий разряд, подскок, падение. «Слышь, командир, брось геройствовать, я поговорить пришел». «О чем?» «О службе твоей». «Да ты не напрягайся, про секреты ваши я все знаю, сам рассказать могу. Я про другое спросить хочу». «Про что?» «Про заговор». «Что? Про какой заговор?» «Против первого, в котором ты участвуешь». «Бред какой-то. Слушай, мужик, не знаю, кто ты и зачем, но послушай доброго совета. Вали отсюда, пока меня не хватились». «Никто тебя не хватится. Все знают, что ты тут сутки отходить будешь. Так что у нас есть время поговорить. Не спеша. Так как насчет заговора?» «Ты, видно, из психушки сбежал. Я охранник, а не заговорщик, мое дело охранять». «Значит, мирно не хочешь», — вздохнул незнакомец. «Детектора лжи у меня с собой нет, извини. Придется обходиться подручными средствами». Гость повернулся и выдернул из топки печи, где догорали березовые поленья, кочергу. «Это, конечно, не детектор, но узнать правду помогает. если правильно использовать. Ну что?» «Ты что творишь, падла?» — крикнул командир. И крикнул еще раз, когда кочерга коснулась кожи ноги. Что-то зашипело и запахло паленым. «Я убью тебя, я на куски!» «Или я...» «Ты подумай, зачем я кочергой? Когда бы мог ножичком или щипчиками, или сыворотку тебе ввести, а я кочергой. Это чтобы следов не осталось, когда ты в бане сгоришь. Кабы я тебе пальчики или руки-ноги поломал, или химии накачал, тогда любой патологоанатом на это следствие бы указал. А так нет. Местные ожоги закроются обширными, несовместимыми с жизнью. На головешке ожоги не видны». «Ты что, всерьез?» «Нет, я сюда тебя попарить пришел, водочки с тобой попить и про баб поговорить». «Не тормози, командир. Я знаю про заговор, и знаю, что ты о нем знаешь, и знаю, как тебя уговорить рассказать про то, что ты знаешь. Вот как!» Ткнул, прижал кочергу к телу. «А-а-а!» — уже в голос закричал командир. «Так что ты мне хотел рассказать?» «Ничего», — зло буркнул командир. «Да? Ладно, наверное, температурный режим выбран неправильно. Сейчас подберем». И незнакомец сунул кочергу в топку, пошерудил тлеющие головешки, раздувая пламя. Пленник испуганно наблюдал за его манипуляциями. И должен был наблюдать, потому что увидеть и представить, что с тобой будут делать, страшнее, чем если сразу сделают, потому что воображение... Это как перед выступлением звезды, когда зрителя под танцовкой разогревают. На этот раз в прямом смысле. Потому что есть зритель, пусть даже единственный, и есть чем греть. Ну что, продолжим? Только очень спокойно, деловито, без угроз и истерик. Это тоже пугает. Сильнее, чем крики и выпученные глаза. Если действовать как мяснику на бойне, сноровисто и без всяких эмоций, просто резать и все. «Куда тебя? Можешь выбрать сам, у нас демократия». «Не надо», — процедил сквозь зубы пленник. Кочерга замерла в воздухе. Ее конец поблескивал, переливался алым. Надо бы ее поближе к глазам, чтобы рассмотреть получше, чтобы кожу горяченьким воздухом обожгло. Это способствует. «Так куда?» «Поиграть перед лицом, покрутить кочергой». «Про заговор ничего не знаю». «Вскользь провести раскаленным по щеке, но разговоры были...» «Какие?» «Разные. Что хозяин выдохся, что слишком долго на своем месте сидит». «Значит, были разговоры. Потому что вначале всегда говорят, прощупывают собеседника, потом прикармливают или ловят на компромат, и лишь потом выходят с конкретными предложениями, которые были или нет». «Что они просили тебя сделать?» «Ничего, просто говорили». «Ой, или...» «Ткнуть, теперь уже не щадя кочергой в плечо, с шипением, с брызгами, с воплями. Прекрати, я скажу, просили, просили поставить в ближнюю охрану людей, я поставил». «А кто? Кто просил? Кто за всем этим стоит?» «Я не знаю, я только с одним общался, я его никогда раньше не видел». «То есть игра идет в темную. Самые скользкие и опасные разговоры ведет тот, кто после исчезает из поля зрения и больше никогда уже не появляется. И ничего не доказать. На чем же его прихватили? На чем вербанули? Потому что явно вербанули. Как они тебя смогли? На чем поймали?» «Я лишнего сболтнул. Ну, а потом закрутилось. Но я ничего, что может навредить, я верой и правдой. Я только людей поставил, но они нормально служат, как все». «Понятно. Значит, в ближнее окружение внедрили каких-то сторонних людей. Кто-то, кто он, конечно, не знает, хотя предполагает, как и все. Но это лишь догадки, которые к делу не пришпилишь, потому что можно ошибиться. Легко. И что со всем этим делать? И что с ним делать? Этот молчать не будет. Не сможет. Потому что ожоги, которые надо как-то объяснить. С другой стороны, такой агент ценен, потому что выше других сидит и больше знает, и еще больше может узнать, тем более, что работает на заговорщиков. Рискнуть? Или... А если рискнуть, то чем? Личка своего палача он не видел, мордой в полку лежал, голос слышал. Но по голосу вычислить человека непросто, особенно если пути дорожки разойдутся. Сдаст информацию заговорщикам, а они его после этого помилуют или уберут как опасного и болтливого свидетеля. Вышибут звено из цепочки, которая ведет к ним, что он должен понимать. А если не понимает или не до конца понимает, то надо будет ему растолковать. А если он сунется к первому? Вряд ли. Потому что рыльце в пушку. Потому что он против него совместно с другими копал. Глубоко копал, что не прощается. Потому что раньше не прибежал. Гарантии? Компромат на себя он, конечно, даст, куда ему деваться. Показания его запишем, запротоколируем и оформим как чистосердечное. Это козырь сильный. Потому что если его тройная игра дойдет до заговорщиков, то он не жилец, и смерть его будет мучительной, долгой и с разговорами. В худшем случае он попытается скрыться, ну или свести счеты со своей непутевой жизнью. А если его еще немного поинтриговать, запутать и попугать? Слушай сюда, бедолага. Не прошел ты проверочку? Какую проверку? Ту самую, на вшивость, и оттого в сильно нехорошую историю попал. Потому что не на ту лошадку поставил, ошибся ты. Заговор-то ваш под колпаком. Не скажу, какой службы и изначально был. На лояльность вас, лохов, проверяют. По приказу первого. Отчего за причинное место щупают. Вначале пощупают, потом оторвут, с корнем. Или ты думал, вы всерьез сможете устои потрясти? Декабристы хреновы. А нет, не выйдет. Вас теперь всех голубчиков по головам посчитают, кто примкнул, а потом через орг-выводы пропустят. Так что в тиски ты угодил. Между заговорщиками, которые, считай, уже в казематах сидят, хотя об этом еще не догадываются, и учинившей проверку властью. При этом прихлопнуть тебя могут и те, и другие. Власть за измену, заговорщики за то, что ты на них стукнул. Не жилец ты, хоть так, хоть и так. Что же, что делать? Есть только один выход. Вовремя перебежать на сторону победителей. А я тебе явку с повинной оформлю. Мол, вовремя опамятовался и предложил свои услуги по внедрению в ряды заговорщиков, и все, что после делал, делал исключительно во благо государства и его верховного. И выйдет тебе прощение, если в курсе дел будешь держать. Поверил? Теперь усилить. А если ты откажешься, то хозяин может сильно обидеться и вписать тебя в первые ряды заговорщиков как особо упорствующего. Ты же знаешь, он у нас злопамятный. А если ты внедрен, это дело другое, и коли информашку ценную добудешь, может еще повышение по службе и медальку из высочайших рук выслужишь. Как тебе такое предложение? Что мне наверх передать? Я согласен. Согласия маловато будет. Бери бумажку и пиши про все, что знаешь, да с подробностями, с именами и адресами. А после мне ее зачитаешь. Под видео, прям так, в голом виде. Ну и, конечно, фамилию, имя, разборчиво, подпись и псевдоним. Какой хочешь, можешь сам себе выбрать. Не знаешь? Ну тогда шариком будешь. Ты же стережешь? Отсюда и погоняло. А как же... Кивнул вновь завербованный сексот на ожоге. Это ты правильно напомнил. Это метки, которые вопросы рождать будут. Но мы знаешь, как поступим? Мы... Баньку твою сожжем, дотла, а ты ее тушить станешь, героически, с воплями и ожогами. Да эта баня, в нее столько вломлено! Есть другой вариант, который я предлагал раньше. Сжечь ее вместе с тобой. Это сам выбирай. Хотя ожоги хоть так, хоть этак обеспечены. Одни совместимые, а другие уже нет. Ну что, пишем явку с повинной? Пишем, пишем. И этот слаб в коленках оказался. Да еще без фантазии. Не те кадры под первым ходят. Ох, не те. А теперь подведем некоторые итоги, пока промежуточные. Заговор, судя по всему, имеет место быть, потому что разговоры, сплетни, намеки. А если верить пословице, дыма без огня не бывает. А здесь дымком попахивает, в том числе и с той, сгоревшей баньки. Но кроме запахов имеют место конкретные действия. Из ближнего круга охраны убраны прежние телохранители и поставлены новые. Что уже не домыслы, но факт. Погиб один из ближних телохранителей первого. Очень странно погиб. В пьяном ДТП. Хотя в злоупотреблении спиртным замечен не был. Налицо петля, которая сужается вокруг первого. Хотя не факт, что заговор ставит своей целью его низложение. Тут можно и в лужу плюхнуться. Если вдруг окажется, что кто-то просто протащил своих людей на теплые места, чтобы получать хорошие бабки, иметь возможность влиять на хозяина или себя любимого надежней защитить. Потому что никаких реальных зацепок, свидетельствующих о злых намерениях, нет. Какие-то бойцы, наверняка с безупречным послужным списком, которых поставили взамен разболтавшихся и потерявших нюх телохранителей, исходя из самых лучших побуждений. И никаких иных фактов и доказательств в пользу злого умысла, потому что пока никаких поступков. Только когда случатся поступки, может быть уже поздно. Такой расклад. Есть подозрения, есть вторичные факты, но нет никаких прямых улик. Те показания охранников — это тень на плетень, которыми хорошо сексотов пугать, но которые на стол не положишь. Слишком мелко они плавают, чтобы что-то всерьез знать. Зайдем с другого конца. Кому может быть выгоден переворот? Увы, многим, если не всем. Первый и впрямь засиделся, испортив отношения чуть не со всем своим окружением. Потому что возомнил себя всемогущим и стал потаптывать чужие мозоли. Ну хорошо, а кто из многих? И можно ли считать главным заговорщиком того, кто провел кадровую ротацию среди охранников? Нет. Может, его использовали в темную, просто подкинули свежую мысль или пугнули нерадивостью действующей охраны, которая не способна не то что от террористов, а от пьяного охотника с ружьем защитить. И он принял правильное решение. А может, и сам испугался и притащил своих людей. Свои людишки они надежнее будут. Что еще? Разговоры про болезни первого? Так это всего лишь разговоры, которые всегда были и будут. На то и господа, чтобы челядь им косточки перемывала. Правда, есть еще интуиция, которая подсказывает, что просто так охранников на других не меняют. Как тех коней на переправе, что это всегда кому-нибудь нужно. И что теперь со всем этим делать? Конечно, можно поднять бучу, чтобы из охраны убрали подозрительных новичков, это запросто. Но убрав их, можно добиться лишь одного — засветиться самому и насторожить заговорщиков, которые впредь станут действовать осмотрительней, не допуская уже таких глупых проколов, после чего информация закроется наглухо. И тогда, если исходить из худшего, из того, что заговор зреет в самых верхах, справиться с ним будет очень непросто, потому что придется действовать в потьмах. И можно будет вырвать вершки, но останутся корешки, как в той сказке. И корни заговора дадут новые ростки, потому что телохранители — это лишь мелкие, легко заменяемые исполнители, которых можно сотню навербовать. Мелкие винтики в сложно сочиненном механизме заговора. Это если исходить из того, что заговор существует, а исходить нужно именно из этого, потому что из худшего, всегда из худшего, надеяться можно на лучшее, но готовиться. Слишком много поставлено на кон. Страна поставлена. И значит, надо думать. Крепко думать. Потому что больше ничего не остается. Думать и искать выход, который как дверь в лабиринте где-то есть. Но где? И надо еще раз. Только с самого начала. А если сначала, то вопрос. Главный. Есть заговор? Или его нет? И так ли важен ответ? По большому счету, не суть важно. Будем считать, что есть. Даже если нет. Возможность такого заговора сама по себе крайне опасна, так как вызревает в верхних эшелонах власти. Но главное, в него вовлечена охрана, и значит, защиты у первого нет. Тот, кто его защищает, его может и погубить. Тут лучше переборщить, пересолить и переперчить, чем подсластить. Итак, считаем априори, заговор есть. Только сообщить о нем некому. Да и нечего. Фактов нет. Одни умозаключения и догадки, над которыми могут лишь посмеяться. Действовать напролом? Только заговорщиков спугнуть. Обратиться напрямую к первому? А как бы до него добраться, когда его враги окружают? А добравшись, как убедить? А убедив, как уберечь? Может, его сразу после того разговора в оборот возьмут? Он, конечно, первый, но себе не принадлежит. Окружению принадлежит. Потому как любой забор, он всегда в две стороны, и туда, и оттуда. Охранники и оберегают, но и стерегут, как зэка на зоне. И если что-то заподозрят, то не выпустят живым. Просто из инстинкта самосохранения, просто чтобы шкуры свои спасти. То есть, узнав правду, первый рискует лишь ускорить развязку, стимулируя заговорщиков на быстрые и жесткие действия. Тут кто не успел, тот опоздал. Кабы знать, кто руководит всем этим процессом, можно было бы упредить удар. Но вся беда в том, что заговорщики неизвестны, поэтому нейтрализовать их нельзя. Такая дурацкая ситуация, где-то безвыходная. До первого добраться почти невозможно. Добравшись, хрен в чем его убедишь, а убедив, вряд ли спасешь. Потому что те резиденции и дачи — тот же капкан, из которого нет выхода. Все двери на запоре, все ворота, калитки и лазейки перекрыты, подле каждой дырки дежурит враг, маскирующийся под друга. То есть, спасая первого, его же и гробишь. Конечно, можно попробовать применить силу, но вырвать жертву из лап заговорщиков в одиночку, вступив в бой со всей охраной, потом с силовиками и с армией, всех разбросав и победив, такой бред даже Голливуд не снимает. Выход? Нет выхода. Вот если бы первый вырвался из кольца окружения сам, ушел, спрятался, тогда в спокойной обстановке можно было бы с ним поговорить, в чем-то убедить, что-то предпринять, если ему на свободе оказаться. Только не оказаться. Проще осужденному на пожизненный срок из мест заключения сбежать, чем президенту от своей челяди избавиться. У зэка тех охранников 30 вертухаев, а у первого — 1000. Он мгновение без присмотра не остается. Он всегда среди всех. Хоть бы похитили его, что ли, террористы. Стоп. Похитили. Вот это слово. Что-то в нем есть. Какое-то скрытое решение. Скорее, направление. Какое? Хорошо бы, чтобы похитили. Только где те похитители, которые способны его из всех дверей вынуть, через все заборы перетащить и от всех телохранителей отбить? Нет таких. Пристрелить, взорвать, отравить — это еще возможно, но чтобы живого умыкнуть? Не было еще такого в истории. Да и невозможно. И нечего тут фантазировать. Позвольте, а почему невозможно? Почему нужно самого себя стреножить заранее? Почему не отпустить мысль в вольный галоп? Пусть поскачет, порезвится на травке фантазии. Нельзя самому перед собой возводить барьеры. В рамках допуска нужно принимать все, все, что угодно. Так почему невозможно? Ответь-ка на этот вопрос. Сам самому. А потому? Потому что охрана, армия, полиция, референты, помощники, обслуга. В каждой комнате, за каждым поворотом, глаза и уши. Как его из этого круга можно изъять? Да никак. Даже если он добровольно захочет, кто ему даст? Даже если к тайной любовнице, и то за ним 30 слуг потащится. Обложен он, как медведь в берлоге, со всех сторон, так что не дернуться. И все же, если допустить, вообразить, представить, чисто гипотетически, если изъять президента из кремлевской зоны, то как до него тогда заговорщики доберутся? Уже никак, потому что он окажется вне территории их влияния, на свободе окажется, пусть не с самой чистой совестью, а там уже возможны варианты. То есть, единственная возможность на сегодняшний день защитить первого — это вытащить его из-под охраны. На волю, в пампасы. Потому что пока он под охраной ходит, его могут в любой момент. И когда заговор вскроется, и когда вырваться попытается. А вот если не он, если его, когда ни охрана, ни он этого не ждут, тогда есть шанс. Безумная идея? Конечно, безумная. Но именно такие иногда и срабатывают, потому что если не безумная, то любому может в голову прийти. А если с сумасшедшенкой, то не всем, а только сумасшедшим. Еще раз. Если первому доложить о возможном заговоре, то он сгоряча может таких дров наломать. И переговорщика подставит, которого по-быстрому выследят и без лишней волокиты ликвидируют. Если попытаться все объяснить и предложить бежать, то это надо еще убедить, на это время уйдет. Да и потом, он может не согласиться бежать. И скорее всего не согласится, посчитав это более опасной авантюрой, чем если за стенами Кремля отсидеться. Потому что кто это такой и куда с ним бежать, первый раз в жизни его увидев? А может, он и есть главный террорист, а все эти разговоры про заговор лишь повод? Нет, не побежит. Как его не уговаривай, как не пугай, остается силком. Как ту невесту, мешок на голову и... Ну, это уже вообще ни в какие ворота. Если в целом идея безумная, то это безумие внутри безумия. Безумие в квадрате. Чтобы президента 1/6 умыкнуть как барана, огреть по голове и в охапку? Легче сказать. А охрана на все это смотреть будет? Но если все же... Если поставить это целью и подумать о сценарии, потому ничего невозможного в этом мире нет, так их учили, есть только собственная слабость и скудоумие. Если убрать воображаемые барьеры, которые сам себе нагораживаешь, и потому одолеть не можешь. Все, нет барьеров, все возможно и допустимо, долой скептицизм, пусть работает фантазия. На ковре-самолете тоже считали невозможно летать, а теперь запросто, на самолете и расстеленном в проходе ковре. Итак, формулируем новый вопрос. Как можно украсть первую невесту государства, когда ни сама невеста, ни жених, ни родственники на это не согласны? Когда все не согласны, и все будут ловить, хватать и ногами топтать? На первый взгляд никак. А на второй? А на третий? И на все последующие, потому что все тот же круг, ближняя и дальняя охрана, референты, полиция, армия, силовики, кого только нет. А если там, где их меньше? А где их меньше? Например, за границей, куда всех не тащат. Так там свои охранники, которых не меньше, да еще чужое государство, где так легко не спрячешься, нет, не прокатит. Ну хорошо, а допустим, решил первый попариться и пивка попить в кругу друзей, в загородной баньке. Ну да, а в баньке держи морды с портупеями поперек голых торсов, а вокруг баньки 3 круга охраны, а дальше войска, полиция, ДПС. Да, а если туда, куда даже императоры пешком ходят? Так туда вначале охрана пойдет, и все проверит, пощупает, понюхает, на кнопочку надавит, и даже внутрь заглянет и ручкой пошерудит. А уж потом... 2 шеренгами, в коробочку взяв, сопроводят. И подле кабинки сядут, ушки навострив. И за стенками, и окнами засады поставят. Нет, не вариант. А если к случайной любовнице? А что, мужик он справный, дамам нравится. Только ту даму вначале пощупают, понюхают, потрогают, в гинекологическое кресло посадят, заглянут везде, анализы разные возьмут, биографию изучат и всех родственников до 2-го колена. Потом спаленку обследуют, каждый плинтус подняв, каждый шовчик на постельке ощупав, а того вернее, всю мебель на новую поменяют, чтобы в спинке кресла случайно бомбочка не завалялась или пробирка с ОВ. Но уже потом, строим... И под дверью, и окнами сядут, и на крыше, куда вентиляция выходит, и в подвале возле труб, чтобы по ним террористы электрическим разрядом не шарахнули. Не пойдет. Но тогда как? Если даже в бане, сортире и у любовницы? Опять тупик. Ну хорошо. А если не в помещении? Если на природе? Ну выходит же он на прогулки. Гуляет же по тропинкам, воздухом свежим дышит, озоном из баллона вздобренным. Ага, а за каждым кустиком или пеньком охранник хоронится. А на деревьях снайперы гроздями висят, которых другие снайперы пасут, чтобы они случайно не в ту сторону не стрельнули. А в остальном, да, природа, воздух, листики под ногами шуршат, комарики с подрезанными хоботками, чтобы, не дай бог, малярию не притащили. Звенят ящерицы, и змейки с вырванными зубами ползают. Бабочки подкрашенные, чтобы глаз радовать, летают. Деревья со спильными сучьями стоят. Лепота не подходит. Так что, все? Алис, можно ручки опустить? Нет, нельзя опускать. Надо думать, искать, фантазировать. А если, к примеру, охота? В тайге. На медведя. Ну, медведь, допустим, будет из цирка, перекормленный, накачанный успокоительным. Но когда надо, рыкнет и на задние лапки встанет, чтобы под метким выстрелом пасть. А вокруг все те же снайперы, охранники и еще вертолеты, которые туда-сюда баражируют и по всем дорогам шлагбаумы, БТРы и патрули. А если рыбалка? Хорошее дело. Азартное. Когда тебе на крючок рыбу цепляют, а ты ее вываживаешь красиво, стоя в лодке под видеокамерами. Погоди, погоди. В лодке? На реке? Или озере? Рыбалка — не охота. Там вода. Там кустов и пеньков нет. Как там высокопоставленного рыбака страхуют? Ну, понятно, по берегам все тот же набор из охранников и снайперов. В воде аквалангисты. Сколько? Ну, пусть десяток. Потому что если больше, то там река как суп от всплывающих пузырей кипеть будет, а это картинку испортит. Впрочем, десяток — это тоже немало. Но ведь больше там, под водой, никого нет. Это тебе не лес и не город. Сотню аквалангистов на дно не посадишь и подводную лодку не притопишь, чтобы от потенциальных террористов торпедами отстреливаться. Стоп. Лодку? Подводную? С торпедами? Интересная, хотя и странная мысль. Но если ее сцепить, если представить, развить, и что они в такой ситуации будут делать? Что предпримут? Вряд ли они проигрывали такую нестандартную ситуацию. И тогда появляется шанс. Интересный. Только надо все хорошенько. По шагам, по минутам. И если все пройдет гладко, и если повезет, то...